Часть третья. «Ну, Зин, ты же меня знаешь. Завтра занесу я, богом клянусь». «Вот именно, знаю. Поэтому нет, Коля, плати сейчас. Полтинник с тебя. Давай, улепетывай быстро, а то люди ждут». «Да как так-то? Да как же? Никакого сочувствия. Знала б ты, дура, что мне на своем веку пришлось пережить». «Коля, нет!» На этом моменте дядя Коля обычно расстегивал штаны, чтобы показать свою жопу. Новость о том, что дядю Колю за жопу укусил полтергейст, быстро разнеслась по району. Даже когда укус зажил, на его месте осталась отметина и отпечатки зубов, которых было раз в два больше, чем человеческих. Доказательство было неоспоримым. Теперь дядя Коля показывал свою жопу при первом удобном случае, а к его байкам про бизнес, на шиномонтажке и службу в армии прибавилось и та, где он воевал с полтергейстом. Бывало, мужики говорили: «Коля, сними штаны, покажи жопу». И дядя Коля никому не отказывал. Что уж тут говорить, приезжала даже какая-то телевизионная группа, чтобы снять про его жопу сюжет. Теперь дядя Коля проводил все свободное время на лавочке в компании мужиков, где с упоением рассказывал о схватке с полтергейстом, который коварно атаковал его в туалете. Правда, в процессе повествования полтергейст становился то невидимым хищником из одноименного фильма, то целой ордой демонов, то даже самим сатаной, с которым дядя Коля боролся, будто библейский Иаков, и которого уложил на лопатки. Ну а тот, из мелочной мести, укусил его за жопу. Где-то после второй или третьей стопки он даже вскакивал с лавки и начинал показывать те самые приемы спецназа, которым его научили в армии. Ну а мне в это время приходилось разбаррикадировать кладовку и ставить на место выбитую им дверь в туалет. Еще и самому собирать его шмотки. Несостоявшийся отчим обходил наш дом за три улицы. Про конверты я ничего не забыл. Просто там и говорить было не о чем. Там была записка, написанная аккуратным Мишиным почерком. Что-то вроде: «Завтра на старом заводе. Буду ждать». Ее я скомкал и выбросил в урну, а вместо завода завалился к своему приятелю, у которого мы до ночи гасились в Warcraft, пытаясь заклевать Архимонда. Что уж тут говорить. На Мишу я был ужасно обижен. А этот туманный тон без каких-либо объяснений только нагнал на меня злости. Да и вообще, после последних событий я решил, что с меня, пожалуй, хватит всего этого дерьма. И заменять мир, если честно, мне не понравилось. Жил же я как-то без всего этого. Но Миша оказался упертым как клещ. Он ждал меня на подъезде, когда я в очередной раз возвращался из школы. Узнать его можно было издалека. Все та же дурацкая цепь, кожаная куртка и бессменные камелоты. Правда, подойдя ближе, я заметил, что он успел где-то проколоть ухо. Теперь холодным светом в нем отливала серебряная серьга. Весь его вид казался неуместным элементом в ландшафте Кушимска. И я внутренне удивился, как ему здесь еще не наколотили ебушку. Он встречал меня с чуть виноватой улыбкой. «Слушай, Миша, иди на...» Тот поднял руки в примирительном жесте. «Даже объясниться не дашь, но мне надо извиниться, ты прав. Я, короче, не думал, что все так получится». Я отмахнулся и попытался пройти, но он почти жалостливо перегородил мне дорогу. «Мишень, серьезно, дядя Коля чуть жопу не откусили. Я, конечно, не то чтобы против, но...» «Очень нужно было заняться одним делом», — быстро затараторил он. «Я бы закончил с ним и вернулся. Думал, ты просто меня подождешь, а ты наворотил тут такого. Еще и Петровича на дуэль вызвал. Ну ты, конечно, даешь». Я с раздражением пнул камешек носком ботинка. Проваливаться в воспоминания о своем позорном проигрыше не хотелось. Как и не хотелось дать шанс Мише снова меня заболтать. «Я еще виноват. Отлично. Ты лучше сказал бы, зачем выдал себя за Антона?» Тут Миша замялся. «Я и не выдавал», — смущенно произнес он. «Если ты о квартире, то это он и был. Короче, он снял квартиру по моей просьбе. Слушай, если хочешь, можем поговорить, но только не здесь. Я тяжело вздохнул и смерил его недоверчивым взглядом. Мы пристроились на веранде детского сада, смахнув со скамейки снежную шапку. Смены закончились, и убедившись, что лишних глаз нет, Миша скинул рюкзак, достал две банки алкогольного энергетика. Протянул одну мне. Я взглянул хмуро, но отказываться не стал. «Пойми, я правда не могу тебе всего рассказать», — после недолгого молчания начал он. «Тем более Антоха сам просил тебе не рассказывать». «Ну бред же!» «В этот раз я решил ничему не верить, и наверняка. С чего бы ему так делать? Где он сам?» «Дэн, тут все сложно». Миша задумчиво запустил пальцы в свои длинные волосы, раздумывая, с чего начать. «Помнишь, я как-то говорил тебе, что Антон сыграл единственный раз и проиграл? Так вот, он не просто проиграл, он еще и очень серьезно нарушил правила». «Да. Раз уж с Андреем Петровичем ты уже знаком, то он не рассказывал тебе свою теорию о сути игры?» «Ну, он говорил что-то про ритуалы, что игра — это какой-то процесс». Миша кивнул. «Да, ритуал. Хорошее слово. Раньше я сомневался, но теперь все больше склоняюсь к тому же. У игры есть определенные правила, которые требуется соблюдать. От игры нельзя отказаться. Ритуал должен быть начат, и он должен быть закончен. Но такие условности — это ведь не про твоего брата, верно?» «Он нарушил главное правило. Отказался от игры. Прервал партию». «Не понимаю. Ты будто его не знаешь». Начал проигрывать, психанул и хлопнул дверью. Партия не была доведена до конца. Мы тогда не знали, что так делать не стоит. Конечно, там и оппонентом был тот еще кадр. Но, в общем, после того случая произошло нечто плохое. И теперь нам нужно это исправить. Что произошло? Как исправить? Найти того типа, доиграть партию. Ну, то есть, в теории это должно так сработать. Я замолчал, уставившись на носки своих ботинок и пытаясь обдумать услышанное. Одна часть меня не верила Мише и твердила, что он, если и не во всем, то в какой-то части опять меня дурит. Другая наблюдала, будто разорвавшийся перед внутренним взором салют, каждой искрой которого была пугающая догадка. Антона то засасывало в какой-то противоестественный мир, то он превращался в уродливую жабу, то за ним приходили стражники игры. Неописуемые четырехмерные мусора вязали его и паковали в четырехмерный уазик. «Не волнуйся, с ним все в порядке, но более-менее». Миша будто прочитал мои мысли. «Увидитесь скоро, но не сейчас. Сейчас у меня мало времени и не буду скрывать, мне очень нужна твоя помощь. Если все так, как ты говоришь, то почему нельзя сделать это сейчас? Взять и поехать к этому твоему чуваку?» Миша покачал головой. «Все не так просто. Сначала нам нужно сыграть еще кое с кем, и в этот раз нам очень желательно выиграть. Поэтому у меня есть для тебя небольшое подспорье. Я ведь знаю, что ты проигрался». Он снова полез в свой рюкзак и покопался в нем. Затем вытащил на свет и протянул мне картонку с хорошо знакомой мне черно-фиолетовой рубашкой. На ней был человек с каким-то искусственным, мраморно-белым лицом. Он выглядывал из-за угла и таращился на меня такими же белыми, непропорционально большими глазами. Мим-полуночник. Не опасен, но увидеть его — дурной знак. «Это еще откуда?» «Можно сказать, у нас получилось», — ухмыльнулся Миша. «Мир меняется. Что-то сдвинулось с места. Карты начали появляться». Повинуясь бессмысленному инстинкту, я закрыл рисунок ладонью, чтобы Мим на меня не смотрел. «Слушай, я бы правда постарался ответить на твои вопросы прямо сейчас, но у меня встреченный. Когда ты свободен? Времени у нас и правда не так уж и много». «Времени для чего?» «До того, как пан Волнушка может лечь в спячку». «Кто?» В лесу пахло хвоей и трескучей корой. Тропинка давно закончилась, и мы свернулись с нее, пробираясь по колено в сугробах и обходя кусты шиповника, которые торчали из снега, словно колючие ведьмины волосы. Было ясно, и солнце слепило так, что на снежные шапки было больно смотреть. «А ты уверен, что нам именно туда надо?» – спросил я, в очередной раз поглядывая на карту. У Миши с собой была распечатанная на принтере карта, довольно условная, которая поначалу доставляла нам больше проблем. Он останавливался каждые 5 минут и подолгу сверялся с ней, пока мне это не надоело, и я не взял дело в свои руки. Хотя Миша и был эрудитом, но вот ориентироваться ему не давалось. Да и вообще, здесь он чувствовал себя явно не в своей стихии. Продвигались мы медленно, рывками. Я уходил вперед, а потом ждал, пока Миша доковыляет в своих больших говнодавах. В них он вяз в снегу, будто тевтонский рыцарь, но другой подходящей обуви у него, видимо, просто не было. «Мне так сказали», — ответил он, переводя дыхание. «А что там?» «Не знаю. Я туда не ходил. Обычно никто не ходит. Конечно, я был рад вырваться из города. Рад был вдохнуть свежий морозный воздух, что в последнее время случалось нечасто. Лишь конечная точка маршрута вселяла тревогу. Когда я изучил Мишину карту, то мне стало вполне ясно, куда мы идем. Сам я неплохо знал леса, но в тех местах не бывал. Там был большой бурелом, а дальше болото. Мы с маман ходили лишь по окраинам, где собирали ягоду, но в топе обычно никто не совался. А зимой там и подавно нечего было делать. «Слушай, а почему пан Волнушка? Он что, поляк?» Миша облокотился о дерево, достав из рюкзака термос с чаем и давая понять, что ему нужен небольшой отдых. Я был не против. «Почем же я знаю? Может быть и поляк. Главное, что у него есть и карта, которая нам нужна. Ну, по крайней мере, мне тоже так говорили». «Да уж, источники у тебя. А эта карта, она нам для...» «Я же говорю, без нее Семен не будет с нами играть», — терпеливо произнес он. По пути Миша успел мне кое-что рассказать, однако, честно признаться, я не понял и половины. Если вкратце, то по словам Миши был некий Семен, тот самый тип, которому проиграл брат. Его еще звали Семен Полумертвый, и о происхождении столь нелестного прозвища ходили самые разные слухи. Семен этот был каким-то архимерзким типком, а еще он бывший игрок, который играть давно бросил. Бросил, потому что и сам начал нарушать правила, отчего, стало быть, и случилось нечто такое, что превратило Сему Барсетку в Семена Полумертвого. С тех пор этот Семен сторонится игры как огня, и правилами его тоже не запугать. И так нарушил, что только можно. Однако, по Мишиной теории, проклятие Семена возможно обратить вспять, если исправить то, что он сделал. А именно, вернуть в его руки карты, которые тому хватило ума продавать. Ну а он, в свою очередь, окажет нам аналогичную услугу с Антоном, и мы сможем завершить партию. «Один игрок не другого, конечно», — заключил я. «Нам долго еще?» «Ну...» Оставалось и недолго. Правда, чем ближе мы подходили к болотам, тем больше я нервничал. Миша все время твердил, что нам нужно выиграть, а я-то нюти не был в себе уверен. Грядущей игры я боялся больше, чем неизвестных мне топий. «Знаешь, Миш», — протянул я, — «вот ты говоришь, а Петрович-то меня раскатал». «Петрович любого бы раскатал», — безразлично ответил он. «Он старый игрок. Кстати, единственный в городе, который... человек». А еще он сказал, что при победе можно что-то отнять. Миша махнул рукой. «Не обращай внимания. Просто решил тебя закошмарить. Петрович нормальный мужик, просто слегка с прибабахом. Я в тебя верю, так что не забивай голову и раньше времени не сдавайся». «Ну так что там? Долго еще?» Я сделал вид, что поверил. Деревьев становилось меньше, а снег глубже. Отломанной сухой веткой я проверял дорогу, чтобы не провалиться по шею в какую-нибудь полынью. Это рутинное занятие, как ни странно, меня успокоило. Минут через 10 впереди показалось строение, и вскоре мы набрели на занесенную снегом избушку. Аккуратную, похожую на покрытый снежной глазурью пряничный домик. Впрочем, стоило подойти ближе, как меня кольнуло разочарование. Нетронутые сугробы и запечатанные снегом двери ясно говорили о том, что тут никого не было, как минимум, с начала зимы. «Это что такое?» «Наверное, зимовье», — ответил я. «Я слышал, что такие строят охотники, правда, вживую никогда не видал. Да и похоже, что тут нет никого. Давай-ка, помоги». Мы принялись рыть снег и кое-как расковыряли достаточное пространство, чтобы протиснуться внутрь. Внутри оказалось просто, но уютно и даже как будто бы обжито. Стояли срубленные из дерева стулья и стол, на котором даже постелена скатерть. На полках были банки с сахаром, чаем, солью и чем-то еще. В уголке уместилась небольшая чугунная печь. Приятно пахло деревом и почему-то грибами. Избушка выглядела добротно, и внутри оказалась гораздо лучше, чем выглядела снаружи. Тут вполне можно было заночевать или даже зимовать какое-то время. Внутрь не намело снега, а значит щели законопачены и хорошо держат тепло. Лишь дальняя часть была занавешена шторой, но там, наверное, стояла лежанка или кровать. «Наконец-то, хоть согреться можно», — сказал Миша и зашагал к печке. Я же постоял в сенях, стряхивая снег с ботинок рукавиц. Потом не спеша поплелся в дальнюю часть хижины и отдернул шторку. Стоило мне это сделать, как из меня вырвался какой-то полувсхлип, и я зажал рот ладонью. Попятился назад, дернув Мишу за рукав. «Уходим отсюда!» – прошептал я, когда он подался вперед посмотреть, что же такого я там увидел. «Ты сбрендил? Это же медвежья берлога!» За шторкой дощатый пол обрывался, оголяя мерзлую землю. В углу избы пряталась глубокая, зияющая черным нора. Я понятия не имел, кто построил вокруг нее этот домишко или наоборот, вырыл уже внутри, но почти не сомневался по поводу ее происхождения. Медведи у нас водилось в избытке, а летом они были не особо опасны, копали себе корешки и подрошили рыбу. Но если разбудишь зимой, костей тебе не собрать. «Миша, пошли! Это какой-то бред!» Он, кажется, поколебался. Я развернулся и хотел броситься к двери, но вместо этого с разгону впечатался в стол. С него полетел металлический чайник и ударился о пол просто с оглушительным грохотом. Я закрыл глаза. Захотелось провалиться сквозь землю. Мы оба застыли, боясь пошевелиться, не сводя взоров с норы, пока в ушах эхом отдавался металлический звон. Та таращилась на нас чернотой, однако безмолвствовала, и ничего, кажется, не произошло. Лишь за окном все так же глухо завывал над болотами ветер. Я позволил себе выдохнуть, потянулся за чайником, чтобы поставить его на место, когда из земли послышалось тяжелое и глухое. Сердце мое ушло в пятки. Кхе-кхе повторилось, хриплое какое-то земляное. Я ясно услышал, как внутри норы что-то задвигалось, отчего сама хижина вздрогнула. Грибной запах стал сильнее. «Кто здесь?» Пробурчал тот же вязкий, тяжелый голос, в котором читался не страх, а ленивое любопытство. Мы с Мишей переглянулись, но не осмелились что-либо ответить. «Кто пришел?» Уже более требовательно повторил он. Внутри снова послышался хруст веток и перекатывание камней, и на миг показалось, будто оттуда сейчас покажется нечто. Однако все тут же затихло. Никто так и не вылез. Тишину осмелился нарушить Миша. «Это ты, типа, пан Волнушка? Мы в карты пришли сыграть». В норе снова зашевелилась. Послышался похожий на зевок вздох. Я решил, что сейчас-то хозяин покажет себя, однако тот лишь похрипел, поворочился, но из берлоги не вышел. «В карты. Карты. Что же, сыграем. Вы там подойдите поближе. Дайте-ка мне на вас посмотреть». Мне стоило громадных усилий не вскочить на ноги и не удрать, когда из норы вылезла здоровая, серая, похожая на скрюченный корень рука, чтобы выложить игровое поле. То было затертым и измазанным в глине. Наклонись-ка, детеныш. Да, я тебя рассмотрю, а то вижу я скудно. Я сидел на коленях перед самой норой, которая сейчас казалась мне жертвенной ямой. И от этих слов почувствовал, как под ребра вонзаются ледяные иголки. Пересиливая себя, я чуть склонился и подался вперед. Ближе. Еще ближе. Не вижу. Еще. Я, кажется, всхлипнул, но повиновался. Наклонился сильнее. Потом еще. Почти нырнув головой в вязкую темноту. Оттуда дохнуло холодом и запахом плесени. Что-то молча смотрело, но сам я не мог разглядеть ничего. Только непроглядную тьму, ползущую во все стороны и тягучую, как кисель. Руки у меня дрожали. Голову сверлил вкрадчивый голос, которому я почему-то не мог воспротивиться. Длилось это мучительно долго. И вот, когда показалось, что из глубины вот-вот вынырнут корнеподобные руки и утащат меня в темноту, меня неожиданно отпустило. Удовлетворенно промычало оно. Я отпрянул назад с такой прытью, что потерял равновесие и повалился на спину. Сзади послышался перестук чашек. Я резко обернулся и увидел, что Миша, как ни в чем не бывало, возился у печки. Чайку там поставить решил. Ну что ж, можно начинать. Я выдохнул, пытаясь собрать остатки своей воли и самообладания. Надо было выиграть. Каким-то образом. Первый ход выпал мне. В этот раз я не стал полагаться на обманчивого червя и постарался начать с других карт, сходу заняв ведьмин круг. Пан Волнушка ответил женщиной в маске лемура. Этот мрачный рисунок был бы по-своему даже красив, если бы вместо руки у нее не торчал из рукава грубый обрубок, на котором художник явно не случайно сделал акцент. «Водит живых дорогами мертвых». Миша плюхнулся рядом, держа в руках кружку, от которой шел пар. «Нам нужна определенная карта», — сказал Миша. «Не любая». Спешишь, детеныш». «Но она у тебя есть? Нам нужен неизвестный механизм». Пан Волнушка замычал что-то себе под нос, будто раздумывая. Затем глухо хохотнул и вдруг разыграл ее прямо на поле. Неизвестный механизм назывался в точности так и представлял собой какое-то очень сложное устройство, отдаленно напоминавшее гигантский двигатель. Мой взгляд скользнул по ржавеющим сочленениям и курсивной надписи, неизменно сопровождающей каждую карту. Назначение неизвестно, но наблюдения вселяют тревогу. Толика тревоги передалась и мне, потому что его назначение в партии и правда было неясным. Сам по себе баллов он не давал. Партия продвигалась, и должен сказать, что в игре я поднаторел. По крайней мере, вынес некоторые уроки после поражения от Андрея Петровича. Сейчас мне удавалось довольно уверенно вести счет. Я выбил с поля визжащую ежевику и с помощью фонарщика слепил торговца секретами. Довольно неприятную карту, подпортившую мне крови на первых ходах. Пан Волнушка недовольно кряхтел и бормотал что-то в своей берлоге, видимо погруженный в собственные расчеты. Миша сидел рядом и в этот раз почти не давал мне советов, кусая от напряжения ногти. Я сбросил куртку. От растопленной печи шел жар. «Осторожнее!» – неожиданно шепнул он. «Мне кажется, тут какая-то ловушка». Подсказывай дурно. Хитрые детеныши». Я мельком глянул на Мишу, но не придал большого значения его словам. Разрыв в очках увеличивался, и мне уже казалось, что дело в шляпе, по поводу чего я испытывал неимоверное облегчение. Возможно, именно поэтому я крайне неудачно разыграл в конце Ганса улыбку, кинув его лишь для проформы. Тут обитатель норы неожиданно глухо расхохотался. «Хе-хе, не такой уж я старый, а? Еще не забыл, как играть. Вот вам, детеныши». Он кинул последнюю карту, и на столе оказалась плоть и на кости. Хоть это был просто рисунок, я тут же почувствовал, как к горлу подкатил рвотный позыв. С подписью к карте тяжело было спорить. Настолько же мерзко, как и ритуал, которым его вызывают. Почти. Хе-хе. Сегодня полнолуние. Не повезло вам, детеныши. Бывает. Ничего не понимая, я бросился смотреть правила и действительно нашел эту ебучую оговорку. В зависимости от фазы луны, определенные карты могли менять свойства. Теперь плоть и на кости синергировала с неизвестным механизмом, давая оппоненту солидную прибавку очков. Волнушка неспешно записывал в уголке поля цифры, от которых у меня пересохло во рту. Миша схватился за голову. «Буди червя!» – просипел он. «Да как? Я ведь уже... Ну а теперь делать?» Он был прав. Я тщетно пытался придумать что-нибудь на ходу. Сделал несколько рокировок, которые еще были возможны. Но без предварительной подготовки мне оставалось надеяться разве что на удачу. Дрожащей рукой, схватив кубики, я постарался собраться. Но внутренний голос уже вынес свой приговор. «Ты просто тупой дуб, который опять все просрал». Кубы с глухим стуком упали на доску. Ничего не случилось. Мне не повезло. Я закусил губу, стараясь не смотреть в сторону Миши. «Можешь перебросить. Мим же!» – шепнул он. «Точно. Мим-полуночник на поле позволял перебросить мне кубики. Последний раз». Я снова схватил их. Снова бросил почти наотмашь, не глядя, едва сдерживаясь, чтобы не порвать это сраное картонное поле напополам. Тут же поднялся, готовясь собирать вещи. Но Миша дернул меня за штанину. «Ты чего?» – спросил он и как-то по-дурацки засмеялся. Из норы послышалось неопределенное. «О!» Я кинул взгляд на поле, да так и сел обратно на пол. На кубиках выпали дубли. Я победил. «Везучий, хе-хе. Хорошо». Прохрипел пан Волнушка, и, судя по голосу, он совсем не расстроился проигрышу. «Хорошая игра. Хороший разговор. Собеседников нынче немного. Кто забредает, то, как увидит меня, дурно им делается. Бегут без оглядки и тонут в болотах, будто я нечисть какая». Корневидные лапы вынырнули из тьмы и утянули обратно поле карты. Я был вне себя от счастья. Миша пошел тушить печь, а я повалился на лавку, достав из рюкзака бутылку с водой. Руки до сих пор немного подрагивали. Солнце клонилось к закату, но мой воодушевленный настрой, казалось, уже ничего не могло сбить. Не страшно, по следам выберемся. Я перевел дыхание. Оставалось последнее, самая малость. Я последний раз опустился на колени перед темной норой, чтобы забрать свою награду и свалить из этого стрёмного места. Однако, когда на свет вновь появилось лапище, держащее карты, я впал в ступор. На меня смотрел веер из черно-фиолетовых рубашек. Пан Волнушка предлагал мне тянуть вслепую. «Это... нам ведь нужна особая, не любая», — робко произнес он. «Неизвестный механизм, помните, мы говорили». Ну говорили, что же. Но правило есть правило. Я должен дать карту. Так вот, выбирай. Может и повезет». Я взглянул на Мишу и по его взгляду понял, что такой поворот событий мы как-то не учли. Было это до абсурдного глупо. По большому счету, пан Волнушка вполне мог настаивать и на своем, ведь в предыдущих играх мы также тянули карты вслепую. Правила обязывали лишь отдать одну победителю, но не уточняли ничего в части подробностей передачи. Обитатель норы был непреклонен. «Детеныши хитрые, думаете меня обдурить? Нет уж, долги отдаю, а услуги за даром не оказываю. Раньше вот было». «Вы, то есть, хотите что-то взамен?» – догадался я. «Типа услуга за услугу?» «Я понял». Я стал соображать, что такого можно предложить этому строптивому леснику, однако тот глухо и по-заговорщически хохотнул. «Ну, договоримся, может». Он вдруг протянул ко мне руку, предплечья которой заросли плесенью, и почти коснулся пальцем моей головы. От неожиданности я отпрянул и повалился на спину. Сначала я не понял, на что он пытался указать, но когда догадался, то сдавленно вскрикнул и схватился за ухо. Задыхаясь, я принялся отползать. «Да ты что, совсем что ли ебался, гриб?» «Ну уж, у вас на двоих аж 4, а у меня ни одного. Вам жалко, что ли? Только одно». Я обернулся к Мише, ища у него поддержки, но вместо этого внутренности буквально скрутило от ужаса. Тот уже был у стола, гремя столовыми принадлежностями. В свете угасавшего солнца в его руке блеснул нож. «Миша, ты чего?» – прошептал я. На миг наши взгляды встретились, и я прочел в его глазах холодную, какую-то роковую решимость. По стенам плясали жуткие тени, и он на миг превратился в одну из них. Зловещий, замерший призрак. Наконец Миша дернулся, вздрогнул и поднял руку, упирая за спину волосы. «Да, вон то, с колечком», — кровожадно прохрипел из тьмы. «Миша, постой!» — крикнул я. «Стой, стой, стой, подожди!» Я пытался подняться, но ноги не слушались. «Дэн, помоги мне!» – почти всхлипнул он. «Я сам не смогу!» «Да это та какая-то! Успокойся! Отдай мне нож!» «Отрежь его сам! У меня не получится!» «Давай другой способ найдем!» «Режь, уже! Это ебаное ухо!» Кровь капала с рукава, оставляя на снегу темные пятна. Мы шли медленно, останавливаясь подолгу, потому что временами Миша готов был грохнуться в обморок. Если честно, я боялся, что он вообще не дойдет, и лишь когда вдалеке замерцали неровные городские огни, я чуть успокоился. Мы оба были в крови, и в лунном свете та отливала густым, смоленистым оттенком. «Тебе надо в больничку», — сказал я, наблюдая, как тот едва держится на ногах. «Я тебя отведу». «Ага. И расскажешь там, что отрезал мне ухо». Мы еле как доковыляли до пригорода и сели отдохнуть и на поваленный кем-то забор. Ясная безоблачная погода днем теперь обернулась морозом, который пробирал до костей. «Нет, в больницу мы не пойдем». Я хотел предложить довести его хотя бы до дома или позвонить его родителям, но вспомнил, что Мишино место жительства оказалось фикцией. Я, собственно, не знал, где он живет. Равно как и не знал, где его родители. Да и живет ли он вообще здесь. Я хотел что-то сказать, но замолчал на полуслове, внимательно посмотрев на него. На удивление он был спокоен, с каменным лицом, зажимая обрезком шарфа все еще кровоточащую рану. «Слушай, Миша, а кто ты вообще такой?» Он не ответил. Затем поднялся с места, накидывая на плечи рюкзак. «Мы пойдем в другое место». Другое место оказалось заваленной снегом промзоной. Мы прошагали ряды заброшенных гаражей и свернули к старой водонапорной башне. Та давно стояла бесхозной. Здесь меня посетила какая-то странная галлюцинация. Я кинул на башню взгляд и на миг показал, и что-то висит в воздухе. Я присмотрелся внимательнее и удостоверился, что мне показалось. Ну, конечно, что за бред? Башня как башня. Правда, стоило отвести взгляд, и не получалось отделаться от чувства, что с башней что-то не так. «Куда мы?» Миша не ответил и лишь махнул рукой в сторону какой-то сторожки, внутри которой горел свет. Я молча повиновался. Он вошел первым, я следом. Свет лампочки ослепил меня, и я почти на ощупь протиснулся внутрь, опустившись на какую-то табуретку. В помещении было накурено. «Явился, народ», — сказал кто-то, и голос показался до боли знакомым. «Ух, ебать!» Мои глаза чуть привыкли к свету, я огляделся. В захламленной бедной сторожке сидел Антон. Я моментально узнал его, хоть он выглядел старше, оброс, а под глазами залегли глубокие тени. К тому же, кажется, он был слегка пьян. Наши взгляды встретились, и он на секунду замешкался, но тут же отвернулся, шагнув к Мише и занявшись его ухом. Еще и брата моего притащил. «Антоха!» «Да». «Что ты здесь делаешь?» «Работаю здесь», — ответил он коротко, не взглянув на меня и потроша какую-то древнего вида аптечку. Я замолчал, не зная, что сказать. Это был и правда Антон. Значит, Миша не врал. Он что, все это время жил здесь? В этой обоссанной грязной сторожке? Если честно, то я совсем не так представлял себе нашу встречу. «Дай выпить», — прохрипел Миша, когда Антон закончил перематывать ему голову. Я было привстал, но почувствовал, как затрясся подо мной пол и повалился обратно на стул. «Что за...» «Землетрясение. Подземные толчки. Не слышали, что ли?» — ответил Антон. «Еще с вечера предупреждают. Город трясет. Не сильно вроде». Миша налил себе из уже початой Антоном бутылки, залпом выпил и сморщился. Брат сел в дальний угол, стараясь не смотреть в мою сторону. Закурил сигарету. Я был растерян. Сколько лет я его не видел. Парочку точно. Конечно, я не ожидал, прям как в фильмах, что мы бросимся друг другу на шею, но ему, похоже, было вообще все равно. «Чё за а происходит?» – не выдержал я. Антон отмолчался, дымя сигаретой. Миша налил себе еще. Собрался было что-то сказать, но промолчал, выдержав долгую паузу. Наконец он решился. «Дэн, не знаю, как ты это воспримешь и поверишь ли в это вообще. Понимай, в общем, как хочешь, но мы с Антоном, как бы это сказать. Короче, я и твой брат — это один человек». «Чего?» «Мы с Антоном — это один человек», — спокойно повторил он. «По крайней мере, были когда-то. Такова цена проигрыша, о котором я тебе говорил. Нас как бы расщепило». «Не нас расщепило, а тебя от меня отщепило», — пренебрежительно крикнул Антон, стряхивая пепел на пол. Но Миша его проигнорировал. «Ничего не понимаю. Как это вы один человек, когда вас тут сейчас двое?» «Это сложно объяснить», — терпеливо повторил Миша. «Я и себе до сих пор внятно объяснить и не могу. Просто постарайся принять этот факт. Мы — это один человек». «В смысле? Ты тоже мой брат, что ли?» — вырвалось у меня. «Какой он тебе брат?» — Антон вновь подал голос. «Это я настоящий, а ты, блядь, пиратка!» Он тыкнул в Мишу подрагивающим пальцем. «Шляешься где-то, еще и брательника моего притянул!» «Знаешь, единокровный, я тебе сейчас в***у!» Миша наконец обернулся в его сторону. Их перепалка продолжилась, но я не слушал. Сейчас мне тоже не помешало бы выпить. Схватив бутылку за горлышко, я встал и пошагал к окну, усевшийся на подоконник. Снаружи простиралась промышленная темная пустошь, чернели квадратики гаражей. Из-за угла одного выглядывало белого цвета лицо. Большими глазами оно пялилось на меня.